гильдии купцов. Купечество ведомо было сперва в общих судебных местах. Но когда учреждены были приказы, то в земском приказе, а иногда в казенном дворце. Иногда же купечеством управляла и большая московская таможня. Государственные подати платили купцы с промыслов из достатка по мере возвышения или упадка своего. Петр Великий в 1720 году учредил купеческий магистрат и городских купцов разделил на три гильдии. Слово «гильдия», как уверяет Татищев, происходит от слова «гильда», означающего то же, что теперь «цех». В первую он поместил крупных торговцев, во вторую — торгашей или лавочников и хороших ремесленников, а в третью — всяких простых ремесленников и мастеров. Древняя наша внутренняя торговля была ярмарочная. Каждый производитель, земледелец, ремесленник, платя подать своим произведениям, вез его в известное время года на ярмарку или в город, торговал на вазу, раскидывал палатку или заводил лавку. Внешняя торговля была, собственно, царская до времен Петра Великого. Обычай выбирать из купленных или вымененных у иностранцев товаров лучшие сорта для царской казны не только лишал торговца хороших сортов товаров, но и отнимал у него время простоем и ожиданиями. Царская казна вообще вела торговлю всеми предметами. Она покупала через своих агентов воск, пеньку и прочее и променивала на заграничные товары. Все, что оставалось на долю купца, было обложено множеством пошлин и стеснено казенными монополиями. Купец в старое время был всегда под надзором власти. Необеспеченный законом, он никогда не выходил из-под произвола воевод, таможенных и приказных людей. Флетчер говорит, что русский купец, раскладывая свои товары, боязливо осматривался на все стороны, не идет ли к нему какой чиновник, чтобы взять у него что получше, и притом даром. Собиратель пошлин непременно постарается сорвать с торговца что-нибудь лишнее на заставах, мостах, перевозах и прочего. Кроме установленных поборов, его не пропустят без взятки. Правильные повинности купцы стали нести при императрице Екатерине II по объявленному ими капиталу, с которого они платили в казну по 1% со 100. Объявивший капитал от 1000 до 5 принадлежал к третьей гильдии и мог отправлять мелочной торг. Объявивший капитал от 5 до 10 тысяч принадлежал ко второй гильдии и торговал чем хотел, исключая торговли на судах, да еще не мог держать фабрик. Объявивший 10 до 50 тысяч и платящий с них по 1% принадлежал к первой гильдии и мог сверх промыслов второй и третьей гильдии производить иностранную торговлю и иметь заводы.